Она вполне могла сопоставить влюбленность магистра Ваза и то, что он не ушел за Аришей к своим богам, хотя должен был. А еще то, что я свободно и без акцента заговорила на драконьем. К тому же на прошлом уроке выказала недурственные знания традиции островного королевства. Но ведь она может пойти еще дальше. Догадаться не только про драконицу, но и про то, каким образом я заполучила Аришу. Слухи о кромундах, гуляющих по Хольбергу, храм Единоверы. То, что меня не было в больнице, когда по городу разбежалась волна света, убившая Красную Смерть. Магия. Магия хранителей, и я, последняя из прямых потомков уничтоженной династии. Что тогда? Кайл не обратил внимания на слова Саяри, а вот я споткнулась и прибольно отбила палец о подвернувшуюся совсем не кстати могильную плиту. «Смотри под ноги, Вайрис!» — рявкнул магистр Шарес из начала строя. «Сломаешь шею — не зачет по некромагии!» «С темной магией придется повозиться, но отбор я пройду», — уверенно продолжала Саяри. Подхватила меня за руку, как ни в чем не бывало. «А вот ты... Надо что-то придумать с твоим вторым испытанием. Если только...» «Добрый вечер, милорд Хаас!» — неожиданно произнесла девушка, повернувшись к приближающейся по боковой дорожке черной фигуре. Лунный свет блеснул на рукоятке меча, выглядывающей из-за плеча Арлорда, и я услышала восхищенные вздохи и громкие приветствия. Милорд-преподаватель ответил сдержанно, высмотрел меня в толпе, кивнул, после чего ушел в начало группы. «А... думаю, он собирается провести практическое занятие вместе с Эльсаром Шарезом», — сказала Саяри. И не ошиблась. Наконец пришли. Свежие холмики могил, цветы и разноцветные ленточки — дар богу Некросу. А еще ночная прохлада, пронизанная запахом скорби и пролитых слез. Привратник, отпив из горлышка подаренной бутылки, одобрительно крякнул, после чего напомнил об обещанном порядке на вверенной ему территории и засеменил к выходу. Могильщиков тоже с собой прихватил. Пока Арлорд Хаас меланхолично разглядывал ночное кладбище, магистр принялся за ритуал. Адепты толпились в сторонке. Особо нервные косились на черные кусты, ожидая гадости оттуда. Но я уже знала, самое страшное лежит в земле, и оно уже проснулось, разбуженное темной магией. Хотела было по привычке затеряться среди толпы, но Саяри не дала, потащила меня вперед, расталкивая смельчаков, драконов и будущих некромантов, смотреть на работу любимого преподавателя. Хотя в ее случае слово «преподаватель» можно опустить. Затряслась земля, застонала, расступаясь, исторгая тех, кого недавно и с почестями похоронили. Магистр Шарес захватил и старые могилы, находящиеся чуть поодаль. Оттуда тоже лезли. Меня передернуло, когда я вспомнила произошедшее этим летом в Волчьем Доле. То, что делал некромант, было неправильным, неугодным богам, этой земле, этой стране, чьей хранительницей я была по праву рождения. Нельзя тревожить покой тех, чья душа находилась по ту сторону предела. Но говорить об этом не стала, вовсе не из-за того, что боялась единицы по некромагии, которую с легкостью могла бы заработать у нервного преподавателя. Нет. Я понимала, врагов надо знать в лицо. Пусть изъеденная червями, с оголенными костями черепа, в любой из стадий разложения, но если кромунды вернут себе трон, мне нужно быть готовой ко всему. Сотню лет назад в правление моего прадеда взбунтовавшиеся некроманты привели к воротам Гридара армию умертвий. Тогда с помощью магии хранителей мой прадед упокоил мертвецов, превратив их в разлагающиеся трупы, неподвластные темным желаниям своих хозяев. Теперь же я смотрела на вылезших из-под земли покойников в белом полуистлевшем длинном исподнем, в котором хоронили в Кемире. Они были жуткими. Лучшего слова и не придумать. Со всех сторон слышались вздохи и крики ужаса. Адепты пятились, наступая на ноги тем, кто стоял за спинами. У мертвия в количестве 6 долго не раздумывали. Они вообще не были способны особо раздумывать. Усиленные темной магией, скрепившие их хрупкие члены, бросились на Этара, вышедшего навстречу. Блеснуло лезвие меча, и прежде чем я успела испугаться за жизнь преподавателя, Арлорд Хаас порубил мертвецов в капусту, двигаясь со скоростью молнии и божественного гнева. Слишком, слишком быстро я толком и не поняла, что он сделал. Восторженно выдохнул Кайл Кросс. «Вот это да!» — прошептала Саяри. «Клянусь темными и светлыми богами Кемира, не прогуляю ни одного занятия по боевому искусству. Я же...» «Мой», — сказала я Арише с затаенной гордостью. «Вернее, наш». Драконица на провокацию не повелась, завозилась, намекая, что скучает по небу и что пора бы нам вновь попробовать объединить сознание. Да и я засомневалась в собственной адекватности. Какой же он мой, если он совсем не мой? Но не время, не время. Магистр Шарес уже колдовал над грудой костей, возвращая к жизни свою малочисленную армию. Арлорд Хаас повернулся к адептам. «Если на вас напало умертвие, первым делом старайтесь лишить его головы. Без нее нежить теряет ориентацию и становится легкой добычей даже для неопытного воина. Но если до головы не добраться, помните, умертвия — грубая, безмозглая сила, готовая крушить, ломать и рвать. И в этом ее сила. Она действует прямолинейно». И в этом заключается ее слабость. Вы должны уйти с линии ее атаки, увернуться, обмануть, а потом уже рубить. На вашей стороне умение, скорость и опыт. Я засомневалась в его словах. Подозреваю, это все было на его стороне. А что на моей? «Они напрочь лишены сообразительности», — подал голос магистр Шарес, затем добавил с ехидцей. Так же, как многие из моих адептов. Единственное, что ими движет — злоба, ненависть. Представьте, вы спите вечным спокойным сном, а тут вас будят самым бесцеремонным образом. «Голову, оболтусы!» — рявкнул на нас. «Если до головы не доберетесь, рубите конечности. При этом смотрите по сторонам и не попадитесь. У них на руках вместо ногтей... «Когти!» Нагнулся, порылся в груди костей и разлагающейся плоти. Поднял отсеченную руку, шагнул к нам, чтобы, значит, продемонстрировать. Я посмотрела. Пальцы. Жуткие пальцы с остатками мяса и проглядывающими костями шевелились, словно белесые черви. От подобного зрелища мне поплохело. Затем, когда разглядела черные длинные когти вместо ногтей, стало совсем нехорошо. Другие адепты тоже не сказать, чтобы сильно обрадовались. Стоящая неподалеку Лилли судорожно вздохнула и обмякла. Прежде чем я подоспела на помощь, ее подхватил кто-то из своих с 4-го курса. «Прочь с моего кладбища со своей светлой магией!» — рявкнул магистр Шарес на сокурсников Лилли, пытающихся привести ее в чувство. — Да и оттащите эту девицу в сторону! Ничего, полежит, придет в себя. Подозреваю, использование светлой магии и обмороки на практическом занятии по некромагии грозили плохой оценкой по той же самой некромагии. Недовольный магистр Шарес бросил отрубленную руку в кучу того, что когда-то было молодым мужчиной. «Заклинание!» И раздробленные кости вновь собрались воедино. «Еще одно заклинание!» и пошли в атаку на Арлорда, позволив ему продемонстрировать мастерство. На этот раз я смотрела внимательнее, пытаясь понять, что именно и как он делал, и услышать, что он говорил, раздумывая. Вчера, после того, как я натренировалась до звона в ушах и боли в натруженных мускулах, милорд-преподаватель вновь меня поцеловал. До сих пор помнила тяжесть его руки, лежащей у меня на затылке, и второй, обнимающий меня. А еще восхитительный его поцелуй, на который даже порывалась ответить, пока Ариша не вернула меня в чувство. Тогда я оттолкнула Арлорда, затем спросила у него с ехидцей, подслушанной у магистра Шареза. «Это что, новый прием, который поможет мне пройти отбор? Если не справлюсь с умертвиями с помощью меча, может, мне стоит их поцеловать? Это было вчера. А сегодня...» «Не буду их целовать», — подумала с дрожью, рассматривая четверых, рвущихся с привязи темной магии, тогда как еще двоих Арлорд Хаас сознанием дела превратил в груду костей.